Глава 21. Я вцепилась в источник тепла окоченевшими пальцами, а мое сознание погрузилось в спасительное беспамятство. Сначала было так холодно, что я никак не могла унять внутреннюю дрожь. При этом ощущала тепло открытого огня, но он не согревал, не давал того ощущения надежности и покоя, которого так хотелось. Периодически выплывая из забытья, я понимала, что меня натирают чем-то вонючим и прохладным. Когда к губам приставляли чашу с питьем, я жадно пила, давилась глотками и кашляла. Мучительный кашель давил на грудную клетку. Временами дышать было невозможно, но я всегда чувствовала, когда рядом появлялся Анри. У него на руках я успокаивалась и засыпала. И пусть меня окружала тьма, она была ласковой, убаюкивающей и совершенно не опасной. Лекарь быстро поставил меня на ноги. В окружении принца находилась куча магов, которые делились с ним магией и поддерживали раненых. Пришла в себя я уже на следующий день и обнаружила, что нахожусь в замке, в своей убогой комнатке. В кресле возле кровати дремал Этьен, а возле него скорбным призраком витала Эмили. Она первая заметила, что я очнулась. «Мила, наконец-то!» подлетела ко мне девушка, расцветая печальной улыбкой. «Я уж думала, ты никогда не откроешь глаза». «Что случилось? Как меня нашли?» «Это Томас меня похитил. Он мертв», — гневно выпалила Эми. «Вторая тварь тоже мертва, и подручная тоже. Ее уничтожил принц, потому что Клариса собиралась завершить начатое и убить нашего лорда. Остальные погибли, потеряв связь с хозяйкой». На последних словах девушка всхлипнула и, не выдержав, разрыдалась. «Из-за мачехи отец тоже при смерти. Лорд Орхин рядом с ним, пытается спасти. Не знаю, может, папа подозревал жену, но постоянно носил при себе серебро. Оно причиняло ему мучительные страдания, однако не давало окончательно подчинить. Отец потерял много сил. Темная сущность практически завладела его телом. Не представляю даже, выживет ли он. Мне так жаль». Я поникла, сочувствуя безутешной девушке. «Надеюсь, Анри справится. Долго я спала?» «Эмили?» — встрепенулся Этьен, услышав мой голос. «Как ты? Хорошо, что ты очнулась. Я так волновался, сестренка». Сгреб меня в охапку и прижал к себе. «Прости, что не доверял и не сумел защитить. Я так виноват перед тобой. Я не должен был уезжать и оставлять одну. Ты все это время боролась с трудностями и несправедливостью, противостояла козням графини. Если бы Генрих не уничтожил ее на месте, лично бы спалил гадину». «Я в порядке», — отстранилась, глядя на призрачную девушку, украдкой смахнувшую слезинку со щеки. «Но хочу признаться кое в чем. Ты должен узнать правду». «Правду о чем, родная?» Усадила обратно на кровать. «Я не настоящая Эмили. Меня зовут Людмила, и я пришла из другого мира. Эми погибла от темного проклятия. Ее душа еще здесь, не отправилась к единому и не обрела покоя. Я ее вижу. Она переживает за отца и жалеет, что не в силах обнять тебя и поделиться тем, что накопилось за годы разлуки». Анри сразу рассказал об этом. Этьен ничуть не удивился признанию. «Я не понимал сначала, как реагировать, ведь по-прежнему видел перед собой любимую сестренку. Но только внешне. Ты вела себя и говорила, как чужой человек. Глядя на тебя, в голове билась только одна мысль. Так бывает, когда тело захватило темная сущность. Однако Эми в самом деле изменилась. Мне рассказали, сколько сил она потратила, чтобы поддерживать в замке порядок, чтобы наши крестьяне не голодали, а шахты работали в прежнем режиме. Я поверить не мог, что моя отважная и умная сестренка в одиночку справлялась с тяготами управления графством. Когда ты пропала, я безумно испугался, что потеряю тебя. Снова. Всю ночь просидел рядом, взывая к единому и умоляя о прощении. Как это ни ужасно звучит, но прежней Эмили я лишился, когда сбежал из дома. Я не видел, как сестренка быстро повзрослела. не поддерживал, когда приходилось решать семейные проблемы. Кто бы знал, как я сожалею об этом. Вернувшись, я увидел взрослую, самостоятельную девушку, не похожую на малышку Эми. Если сестренка в самом деле слышит, я прошу прощения. Единственное мое оправдание, что вместе с Генрихом и другими магами мы уничтожили немало чернокнижников, принесших несчастье в Фандарию. Вот уж не думал, что моя маленькая Эми боролась со злом в родном доме, пока я сражался на чужбине. «Передай, я давно простила», — всхлипывая, утирая слезы, попросила Эмили. «Скажи». Эми говорит, что не держит зла. Прошлого уже не изменить, надо жить дальше. Она любит тебя и желает обрести счастье. «Спасибо!» Парень будто почувствовал присутствие родной души и посмотрел туда, где парил призрак. «Я тоже тебя люблю, Эмили, и буду скучать по тем беззаботным дням, когда мы были детьми». «Ты так похожа на маму. У тебя ее улыбка и такой же добрый взгляд», — сказал уже мне. Я невольно улыбнулась в ответ. «Знаешь, в прошлом я росла одна и часто просила мать о братике или сестричке. Но ей одного ребенка хватало за глаза, потому что приходилось одной меня растить. Я рада, что у меня будет такой старший брат. Обещаю любить и заботиться за двоих». Этьен подался вперед и снова обнял, ласково погладив по макушке. «Обещаю, я тоже буду заботиться о тебе, Мила». «Послушай, а что с Элизабет?» спохватилась я. Разговор о семье напомнил о сводной сестре. «Ей тоже стало плохо на охоте. Как она?» «Мне жаль». Молодой граф поник. Элизабет чересчур долго находилась под воздействием темных сущностей. Ее душу поглотили без остатка. С гибелью Клариссы Элизабет угасла. Маги погрузили девушку в стазис, надеясь, что Анри поможет, когда закончит с отцом. Но шансов практически нет. Жизнь в теле еще теплится, но она не проживет без души. Стоит только магам снять заклинание, и Элизабет погибнет. «Как же несправедливо! Она еще так молода!» Я расстроилась, а взгляд невольно коснулся загрустившего призрака. «Неужели ничего нельзя исправить?» «Эми!» Меня пронзила спасительная догадка. «А ты разве не хочешь получить второй шанс и прожить жизнь заново рядом с любящей семьей?» «О чем ты говоришь?» Плаксивым голосом уточнило привидение. «В самом деле? Что ты имеешь в виду?» Этьен посмотрел на меня с подозрением. «Так ведь все просто. У нас на руках тело умирающей девушки, которая не будет жить без души, и один расстроенный призрак, тоскующий по отцу и брату. Если душу Элизабет уже не вернуть, ты вправе занять ее место. Анри ведь один раз уже провернул подобное, когда оживил меня вместо Эми. Почему бы не поместить душу Эмили в тело Бетти?» «Этьен, ну пожалуйста!» Сложила руки в молитвенном жесте. «Формально Элизабет наша сводная сестра. Ты имеешь право принять подобное решение, пока отец болен. Эми, скажи, что ты согласна». «Я не знаю». Призрачная девушка смущенно потупила глазки в пол. «Никогда не думала об этом». «А ты подумай, лорду Орхину не придется нести за тебя ответственность, если просьба о воскрешении будет исходить от членов семьи. Да и я уже привыкла к тебе и буду грустить, если вдруг исчезнешь». В этот момент в двери постучались. «Ваше сиятельство?» При открытую щелку просунулась голова поварихи Мэгги. «О, леди Эмили очнулась! Радость-то какая! А я ведь тоже с хорошей новостью. Меня прислали сказать, что ваш батюшка пришел в себя. Вас требует». «Отлично! Я немедленно иду к нему. А ты помоги Миле одеться и проводи в общую гостиную». Окрыленный добрыми вестями, Этьен поспешил к отцу. Эми призрачной тенью выпорхнула за ним, а я воспользовалась помощью служанки, чтобы привести себя в порядок. Мэгги распорядилась, чтобы мне приготовили ванную, после чего принесла из комнаты Элизабет нарядное платье, затем помогла вымыться и одеться. Как бы я ни храбрилась, а сама бы не справилась из-за лихорадки, ослабившей организм. «Как же хорошо, хозяюшка, что Единый покарал приспешницу Катера!» не скрывала радости Мэгги. «Сколько же зла принесла леди Кларисса в наш дом! Подумать только! Вас едва не казнили! Я так рада, что все разрешилось благополучно, и что этих змей, Лиззи, Пэт и Терезы, ноги здесь больше не будет! Проклятые чернокнижницы! Чуть всю семью не сгубили! Ух, по делам им досталось!» «А что стало со служанками? Их арестовали? Посадили в тюрьму?» О судьбе помощниц мачехи Этьен не упоминал. «Жрец Единого провел обряд очищения, так эти мегеры заживо сгорели в очистительном огне. Только горстка пепла осталась. И тот святой человек забрал с собой, чтобы не отравлять поместье гнилью». «Их всего трое было?» Удивилась даже. «Из тех, которые факелами вспыхнули, да», подтвердила Мэгги. «Остальным слугам худо пришлось, пока чернота выходила. Представляешь, глава стражи Блэквуд обгорел с лица наполовину. И еще десяток человек получили ожоги, которые у него в подчинении ходили. Конюх насовсем сгинул. Но я слышала...» Мэгги понизила голос. «Что он главный чернокнижник и есть. В поместье барона Сандерсона укрылся и бунт среди армейских частей поднял. Да только принц его козни расстроил, когда применил дар и разом вычистил темную заразу, что опутала души солдат». «Неужели Генрих настолько силен?» ахнула я. «И силен, и зол был, что вражеские твари не на поле боя попались, а в родном королевстве осели. Но я подозреваю, что еще больше его высочество расстроило новость о похищении. Можно сказать, вас из-под носа увели. Там же вокруг полно гвардейцев было. Ваш брат, батюшка и гости еще не до конца разъехались. И только когда лорда Орхина привезли в лагерь, спохватились, что вас нигде нет. А правда, что герцог волков голыми руками убивал?» «Можно и так сказать. Кларисса заманила нас в ловушку. Магия внутри нее не действовала. Поэтому Анри отважно сражался с хищниками, имея при себе только кинжал и арбалет». «А вы взаправду тащили раненого лорда на себе через лес?» Разошлась Мэгги в неуемном любопытстве. «Тащила». Я невольно поежилась. «Сама не знаю, откуда силы взялись. Анри же защищал меня там. Как я могла его бросить, когда он истекал кровью?» Волоком дотянула до места, где магия вернулась. А дальше герцог самостоятельно подлечился и дождался лекарей, пока я за подмогой бегала. «Выходит, темный маг обязан вам жизнью? Теперь что же, в благодарность за спасение женится на вас?» «Вот еще. Ничем лорд Орхин не обязан». Меня покоробило от такой формулировки. «Он спас жизнь мне, а я ему. Мы квиты. Никто никому и ничего не должен. Я не хочу, чтобы на мне женились из благодарности». «Да полно тебе, девочка, а то никто не видел, как лорд волновался и метался, словно зверь. Как искал, как по следу шел, будто чувствовал, что необходимо поторопиться. Говорят, душу из чернокнижника вытряс, выбивая из него информацию. Слава Единому, что успел разыскать вас и вытащить из подвала до темноты. Ночью такие морозы ударили, что вы бы там замерзли насмерть». «И откуда ты это знаешь?» исполнилась подозрительности. «Так слышала же! Я старого хозяина обихаживала, когда герцог вернулся. Он как раз на доклад пришел к принцу и вашему брату. Меня хоть и выставили за порог, но уж больно громко разговаривали». «Скажи сразу, что подслушала», — фыркнула я. «А если и так, что плохого? Я ж никому не побежала докладывать. Зато душа спокойна, что с вами все хорошо теперь. Уверена, из-за свадьбы дело не станет. Жаль только, что наша Бетти оказалась пособницей чернокнижника». «Говорят, Элизабет пропавшая дочка графа Сеймура?» Мэгги тут же перевела разговор на другую тему, увидев мой полыхнувший раздражением взгляд. Однако долго злиться я не могла. Мэгги — единственная, кто поддерживал Эми в тяжелые для нее дни. Так и есть, Клариса и Томас извели Сеймуров под корень. Страшно представить, что следующей на очереди была наша семья. «А я этого чернокнижника привечала и пирогами кормила!» — всплеснула руками повариха. «Кабы знала, подсыпала бы крушины, чтобы животом постоянно маялся». Никто этого не знал. Я тяжело вздохнула. Мы считали Кларису главной, а на деле оказалось иначе. Но я рада, что для нас все закончилось благополучно. Хотя и не без потерь.